15.000 тошу яжу кудомту кыч ястамая намдеп и абьерти ичта инвитацион пара до тукмик нуванду мады гобьерн спёркен на яга наши я яхмы тадому проблема пачам с номера де ингах нешкац ингах шын мэджакен хашы махтыгы амах максам новембре чашы мадям мэджак вай эфоро национал техендо ла резистенция ин дефенса де нуэстро территорио до нэгзиам дандук нэвэцэн миндэч дугмохын ингах шын мэджакен хашы.